Глава шестая. «Господин эльф, а она жива?» — спросил писклявый голосок. «Жива!» — прохрипела я. «Мия!» Инквизитор в мгновение ока оказался рядом со мной и стал трогать лоб и щеки, обеспокоенно заглядывая в глаза. Меня пугало такое его поведение. «Ах, ну да», — вспомнила. «Дент играет роль жениха ведь». Покосилась по сторонам и увидела у подножия кровати Ирму, мальчиков и тех двух мужчин. «Все нормально. Долго я спала?» «Нет, не очень. Но вы не спали». Ирма откашлялась и стыдливо опустила глаза в пол. «Вы почти умерли. Простите, что я тогда на вас так накричала. Вы спасли нас, а я вот так... Ах, боюсь представить, что было бы. И что это за напасть такая? Небось, из-за засухи все. Это лето выдалось слишком знойным». «Не говори ерунды, сестрица», — пробасил один из мужчин и погладил пышную бороду. «Видела ли ты когда-нибудь, чтобы из-за засухи появилось столько насекомых? Здесь явно проделки ведьминские». «Да, и я так считаю», — сказал второй мужчина. «Очень похоже на то, что Сарганов...» «Скарбанов», — подсказал Дент. «Вот, их самых наслали маги. Скорее бы нашли и вернули Дента Орена домой. Ох, он бы показал им всем». Мужик потряс кулаком в воздухе так яростно, что его круглый живот затрясся. Я перевела взгляд на Дента и увидела в его глазах раскаяние. Гости молчали, смотрели на нас и словно ждали ответа, как будто мы должны были сообщить им что-то, известное только нам одним. В воздухе росло напряжение с каждой секундой тишины, и даже дети смиренно стояли возле матери. «Боюсь, Дент Орен не вернется. Так много времени прошло. Кто знает, где он теперь?» «Может, сгинул в горах или пошел троллям на съедение? Все ведь знают, куда он отправился тогда». Голос мужчины был тихим, но все расслышали, что он сказал. Ирма кивнула. «Вы правы, господин». «Ран. Господин Ран», — представился Дент. «Надо же, быстро он имя себе придумал». «А это Джо и Рэм, мои братья». «И мои сыновья, Ген и Серик». Ирма потрепала мальчиков по головам. «Ну, мы пойдем, раз Мия все в порядке». «Не так быстро». Дент обернулся на меня и приподнял бровь, разглядывая. Потом хмыкнул и произнес. «О Мии вы должны забыть. Точнее, забыть, кто она. И кто знает... Возможно, в благодарность она вам однажды снова поможет. Если же нет, а на деревне снова покусятся насекомые, или это будут более крупные твари, вас не спасет никто». Взрослые согласно закивали, а дети загрустили и переглянулись. Хоть бы не проболтались мелкие доносчики. Через несколько минут мы остались одни. Метелка стояла в углу и старательно не шевелилась. Но ей давалось это с трудом. Привыкла она к движению. Демона не видела с тех пор, как он, ругаясь, убежал мокрый от котла. А Дент? Он только посмотрел на меня, поджав губы, и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. Грязная, пыльная, в мятом и уже немного рваном платье, я перевернулась на другой бок. О колтуне из волос на голове я вообще думать не хотела. Не было сил ни вставать, ни наорать на соседа, чтобы дверьми не хлопал, ни тем более пойти помыться. Глаза закрылись, и я провалилась в темноту. Проснулась ближе к обеду, привычно пошарила рукой по постели, но мягкого комочка не нашла. Странно, демон никогда так надолго никуда не убегал. Вернется, выясню, где пропадает. Дента тоже не было дома. Бенни не отвечал мне. Понурая метелка ждала подпитки, но магия ко мне еще не вернулась. Злая, уставшая, растрепанная побрела в поисках умывальной комнаты. Набрела на маленькую каморку внизу, где стояли тазики и большой бак с водой. Вода была чистой, поменяли ее недавно. Кроме соседа это сделать было некому, и я невольно почувствовала к нему какую-то благодарность, что ли. Несмотря на то, как он себя со мной ведет. Да и как он должен себя вести? Инквизитор, каратель, тот, кто, возможно, жил на этом свете еще при моей прапрапрапрабабке. И убивал ее тоже он. А потом он жил дальше, а вот она нет. Информация неподтвержденная, но у предыдущих инквизиторов была фамилия Оран, а моя больная фантазия и не такое способна придумать. Все равно все они одинаковые. Убийцы. Меня передернуло, и злость на Дента вернулась, но от воды не отказалась. Стащила с себя платье, бросила в угол и забралась в бак прямо с ногами, не утруждая себя переливанием воды в тазик. Холодная вода привела меня в чувство не сразу. Мне потребовалось несколько минут, и только когда тело покрылось мурашками, разум прояснился. Сверху над баком на полочке нашла кусок мыла, щедро намылилась сама и вспенила его на волосах. Нырнула в воду, побултыхалась, вылезла. И мир стал чуточку лучше. Как все-таки хорошо себя чувствует чистенький человек. А всего-то и надо, что несколько литров воды и кусочек мыла. Сама с собой разговариваешь? Я подпрыгнула, как ужаленная, и присела на корточки, прикрываясь волосами. Какого призрака он вламывается голым девушкам? Ты с ума сошел? Я окинула в ухмыляющегося Дента мылом, но тот увернулся. Да не смотрю я на тебя, я полотенце принес. Мужчина протянул мне махровый сверток. Выхватила и быстро завернулась в ткань, сгорая от стыда. «Не смотрю» означало, что он не смотрел мне в глаза. Вот совсем. Затуманенный взгляд мужчины буквально облапал меня с ног и до шеи, задерживаясь на особо выпуклых местах. Я до невозможности сильно жалела, что потратила вчера всю магию. Сейчас бы как шандарахнула этого наглеца каким-нибудь заклинанием. Впрочем, насмотрелся он быстро, а у меня даже слов от возмущения не нашлось, чтобы поорать на него. И когда мужчина вышел, только зашипела, как виверна, ему вслед. Прошагала мимо новоиспеченного эльфа, гордо подняв подбородок и придерживая полотенце обеими руками. С таким видом, словно все как надо, как будто я ежедневно щеголяя полуголая перед мужчинами. Инквизитор проводил меня затуманенным взглядом и отвернулся к столу, с которого доносились умопомрачительные ароматы свежей выпечки. «До утра из комнаты не выйду», — думала я, одеваясь. Живот тут же протестующе заурчал. Кинула взгляд в узкое зеркало, разгладила ладошками чистенькое черное платьице и, убедившись, что лицо больше не пылает, отправилась вниз. «Завтрак — это завтрак. Его пропускать нельзя. И никакой наглый хмырь мне не помешает». Дент разливал имбирный чай по чашкам, резал мягкий, еще теплый хлеб и копченое мясо. На меня же он не обращал никакого внимания. Отхлебнула горячую жидкость и зажмурилась от удовольствия. «Так странно. Почему-то именно в эту минуту я чувствовала себя очень спокойно». Что он добавил в этот чай? И только кончики пальцев перестали дрожать, я наткнулась на задумчивый взгляд мужчины. «Хватит на меня пялиться! Можно подумать, никогда раздетых женщин не видел!» Я со стуком поставила чашку на стол и подняла руки над головой. «Еще хочешь? На, смотри!» «Я вижу вызов в твоих глазах». Дент усмехнулся и пренебрежительно бросил. «Расслабься, ведьмами не интересуюсь». Я вспыхнула. Ведьмами он не интересуется. И сразу накатила тоска. Ведьмами вообще никто не интересуется, кроме закона, защищающего права людей от этих самых ведьм. Так и проживу всю жизнь одна-одинешенька. С котом. Уткнулась в чашку, есть перехотелось, поэтому к бутербродам не притронулась. Дэн заметил это и с лукавой полуулыбкой открыл круглую картонную коробочку. «Так вот, чем так вкусно пахло! Пирожные! Шоколадные, кремовые, фруктовые корзиночки!» Обрадовалась, как ребенок. «Такие вкусности можно купить только в пекарне Леди Улии, и то всего пару раз в месяц она занимается сладостями, и стоят они как целое состояние. Ингредиентов для приготовления пирожных и конфет в нашей деревне не достать. Герда специально ездит за ними в столицу». «Снова украл?» Я фыркнула и закатила глаза. «Почему украл?» Дент вытаращился на меня и, не донеся до рта корзинку, уронил ее на брюки. Смачно выругавшись, принялся расстегивать ремень. «Эй, ты что делаешь?» «Раздеваюсь. Не видно? Один-один, ведьма». Мужчина предстал передо мной в одних трусах. Лицо снова запылало, а вот ему хоть бы что. «Ты ограбил лавку Леди Марин! Все соседи уже знают об этом!» Я старательно отводила взгляд от крепких накачанных ног инквизитора, но... «Призраки его дери!» Я оставил ей кучу денег, между прочим, за нанесение морального вреда. А продуктов взял всего ничего. «Оставил денег?» Я молчала, почувствовав слабый укол совести. Вспомнилось, как Леди Марин любит все приукрашивать и преувеличивать. Вот только откуда у Дента деньги? Снял со своих счетов? Значит, все-таки где-то он засветился. «Пирожные тебе принесла Ирма. В благодарность». «Спасибо ей передай, когда увидишь», — пробормотала я и спешно выскочила из-за стола. Странный жар внутри тела и желание разглядывать мужчину сбило меня с толку. Я забыла, что планировала сделать после завтрака, и быстро побежала на задний двор проветривать мысли. В гостиной застыла, как вкопанная. В еще не убранном котле сидел демон. Очень-очень злой демон. «Немедленно вари противоядие, колдунья проклятая!» «Ты чего?» «Меня все коты обсмеяли! А Тильба вообще сказала, чтобы я к ней не подходил, а то ей стыдно!» Демон обиженно засопел, а потом бухнулся на дно котла и прокричал оттуда. «Немедленно!» «Надо же! И когда он друзей успел завести? Все время ведь рядом был. До недавнего времени». «Да, раз бросила фамильяра на произвол судьбы, придется расхлебывать». «Ладно, не пыхти. Сейчас что-нибудь придумаю». Я почесала подбородок и потянулась за тонкой книжицей. Так, заклинание сна, заклинание от несварения, от головной боли, о боли при схватках. Это что, медицинский справочник? Пролистала самый конец, туда, где было записано заклинание морока, и, пробежав глазами по странице, обомлела. Чего там только не было! Помимо наисильнейшего морока, я обнаружила заклинание для приворотного зелья, для роста волос, для отвода глаз. Но вот противоядий — ни одного. Так, некоторые заклинания, чтобы обратить вспять, нужно просто произнести наоборот. И, я так думаю, с зельем также можно поступить. Просто буду кидать ингредиенты в обратном порядке. Получится ли? А кто его знает? «Демон, я придумала!» «Вылазь!» Надутый от обиды, как шарик-котенок, выполз наружу. «Что ты там придумала? Верни все назад, как было! Не нужно на мне эксперименты ставить!» «Вообще-то ты сам булькнулся. Теперь засопела уже я. Ну ведь действительно сам!» «Бенни?» Дом закряхтел, по стенам пошли волны, и где-то над ухом раздалось. «Чего?» «Бенни, ты когда убирался вот тут?» Я обвела руками чистый холл. «Не видел, куда подевались баночки стеклянные вот с этого столика?» «Дент унес». «Куда?» «Ничего не знаю». Бенни исчез, о чем свидетельствовал полный покой занавесок, которые перестают колыхаться, когда дух прячется. Трус несчастный. Инквизитора боится? Ну-ну. К ушастому соседу я точно не пошла бы. Он там почти голый, а я скромная. Поозиралась по сторонам, походила вдоль стен и, на счастье, обнаружила все баночки и мешочки с травами в шкафчике у входной двери. Приятное покалывание в ладошках дало понять. Магия вернулась. Значит, саранча или передохла, или как-то смогла освободиться от сопровождения и теперь радостно скачет по полям. Готовит новое нападение. Демон же вылез из убежища и молча наблюдал за моими действиями. Я аккуратно складывала в котел все так, как делала раньше, только в обратном порядке. И... ура! Над котелком взвился зеленый дымок. «Демон, ты спасен!» Я хлопнула в ладоши, а рядом со мной хлопнуло что-то другое. А потом зеленого дыма стало больше, вода в котле забурлила, выплеснулась через край, и через мгновение весь холл окутал уже сиреневый дым. Дом затрясся, котенок заорал, спокойно спящая в углу метелка заметалась под потолком, зацепилась за люстру и... кто бы мог подумать, грохнуло зелье. Не везет так не везет, бедные мои питомцы. «Иди колдовству учись, чародейка недоделанная!» Взвыл демон и скрылся на кухне. А дым тем временем лез в глаза, отчего их нещадно щипало, лицо заливали слезы. Метелка, благо она не умела говорить, выпрыгнула на пол и носилась по полу, а за ней тянулся мерцающий шлейф. Разукрасился веничек. Я же стояла ни жива, ни мертва. Вода не прекращала плескаться и бурлить, дым ни капли не рассеялся, демон с кухни орал проклятие в мой адрес, а за окном мелькнула чья-то тень. «Не приведи, небо подсматривают!» В груди как-то закололо от страха, наверняка ведь мальчишки разболтали кому-нибудь. «Конечно, ничего удивительного, и я даже их поняла бы. Не каждый день можно встретить настоящую ведьму». Кашляя и вытирая слезы ладошками, поползла к двери. Попала под разбушевавшуюся метелку, ударилась о тумбочку, прямо лбом врезалась в стену, развернулась и уткнулась лицом в чьи-то ноги. «В чьи-то голые ноги!» «Ты достала меня, ведьма!» Дент больно схватил меня за руки, и через секунду я была прижата к нему всем телом. «Что в словах никакой магии в моем доме тебе непонятно?» «Все! Мне все непонятно!» — закричала я, и тут меня как прорвало. «Зачем тебе зелье морока? На кой черт тебе эти дебильные ушки эльфа? Где ты взял денег, чтобы заплатить леди Марин, и какого призрака ты вернулся? Разве тебя не должны были сожрать тролли? И в конце концов, почему я еще жива? В тебе закончилась способность забирать магию? Так и знала, что тебе просто стыдно стало возвращаться в деревню!» Инквизитор молчал, а во мне воздух закончился. Я висела на его руках и глубоко-глубоко дышала, кашляла от дыма и утирала слезы. Я ожидала скандала или чего похуже, сливания магии. Ведь Дент одним прикосновением может лишить меня ее. Но он этого не делал. Молча смотрел мне прямо в глаза и крепко сжимал губы. Сжимал так, словно боялся что-то рассказать, но очень этого хотел. А потом меня словно током пронзило. Магия стала потихоньку перетекать из меня в горячие мужские руки. Он просто держал ладони сжатыми на моей талии, а моя сила буквально впитывалась в них. Вот таким образом инквизиторы лишали магии ведьм, прежде чем отправить на костер. Оставляли им немного, совсем чуть-чуть, лишь только для того, чтобы они оставались в живых и видели свою смерть. В глазах потемнело, легкие сжались, и я, как рыба на суше, начала хватать воздух ртом. Вмиг пересохшие губы защипало, а тело горело, словно в огне. «Все еще думаешь, что я ни на что не способен?» Во взгляде инквизитора метались молнии, искривленные в ненависти губы еле шевелились, но я четко слышала каждое слово. Ты через несколько секунд можешь умереть, а мне даже жаль тебя не будет, понимаешь? Если хочешь жить, проси прощения и не вздумай еще хоть когда-нибудь начать сомневаться во мне. Почему я вернулся, не твое дело. И искренне советую тебе забыть о том, кто я. Я господин Ран для всех и для тебя в том числе. Последние его слова до меня доносились, как сквозь толщу воды. В горле пересохло, руки и ноги безвольно повисли в воздухе. Мне оставалось совсем чуть-чуть. Просить прощения? Пошел ты к призракам, Дент! Крикнула я из последних сил, поймала хмурый взгляд мужчины и отключилась.